Михаил Успенский. Время «Она». Часть вторая, глава вторая. Как не важны законы, но еще важнее песни. Томас Джефферсон. «Вот он, значит, какой, Ваня Золотарев!» — размышлял богатырь, выбираясь из развалин. «Кто бы мог подумать, как же он, такой маленький, боролся с хтоническими чудовищами! Как сумел одолеть Мракоту-многоножицу! Где силы взял, чтобы черному крокодилу пасть порвать и освободить солнце? Ведь тот крокодил, чтоб не соврать, по боли мирового змея был, а тараканище вспомнить... Я, конечно, тоже белый свет, можно сказать, выручил из беды. Но куда мне до Вани Золотарева? Без побратимов, без помощников. Один мужествовал, поскольку людей тогда и в заводе не было. Но я-то хорош. Не признал, не поприветствовал по богатырскому уставу. Видно, не придется даже похвастаться этой встречей. Витязи начнут смеяться и не поверят. Тут он вспомнил, что до сих пор он сам никто, вздохнул и пошел дальше, то и дело награждая себя пинками и тычками за недогадливость и невежество. Уж не мог Беломор предупредить. От входных ворот остались только кирпичи, а узорные железные прутья давно источила ржавчина. Оглядываться жихарь на всякий случай не стал. Шиповник рос вокруг заколдованной усадьбы по-прежнему, и мнилось, стал еще гуще и непроходимей. Правда, сосновый ствол, как и раньше, угнетал колючую изгородь, но до него было никак не допрыгнуть. Жихарь махнул в сторону вершины деревяшкой, называть ее мечом разумником или даже симулякром язык покуда не поворачивался. Но симулякр пригодился и для такого случая. Деревяшка вдруг обмякла, и в руке богатыря оказалась веревка с тройным стальным крюком на конце. Крюк впился в сосну с первой же попытки, жихарь быстро подтянул себя до вершины, вдохнул запах смолы и побежал по стволу. Миновав поверх колючую ограду, он с помощью все той же веревки спустился на землю. Прыгать наугад не стал. Вдруг мироед подсунет внизу барсучью нору, провалишься туда и пломаешь ногу. Кто тогда отправится во время отдыха порядок наводить? Чего же все-таки Ваня Золотарев предстал перед ним во младенческом состоянии? Должно быть, набрел в своих бесконечных странствиях на дерево с молодильными яблоками, да не удержался, лишку съел. На поляне, где разделял богатырь трапезу с семью Симеонами, уже никого не было. Валялись только пустые бочонки да бутылки, огрызки да кости. Убрать за собой ленивые братья-однобрюшники, конечно, не удосужились. Пришлось богатырю самому наводить чистоту, чтобы не гневить леса. Меч-разумник при этом услужливо превращался то в метлу, то в грабли. Бутылка, даже пустая, вещь полезная, и в любой корчме можно за нее получить кусок хлеба с солониной, то и чарочку. Поэтому бутылки отправились в заплечный мешок. Кто же спугнул Симеонов, если они посуду зря побросали? «Ничего», — сказал богатырь, — «с таким мечом от любого врага отобьюсь». Еще раз оглядел поляну, поклонился ей за гостеприимство и вышел на дорогу. Сколь долго он не шел, а очередного деревянного пропа не миновал. Неведомо ведь, попадется ли он их на пути в бездне времен. Может, там его и вовсе не знают. «Ну, здравствуй еще раз», — сказал жихарь, усаживаясь поудобнее. «Ныне попотчую тебя придивной сказкой, перенятой у неведомых островных людей, что гораздо в воинских искусствах и благородных понятиях. Сказка, конечно, странная и печальная. Вот, слушай. Однажды, перед наступлением нового года эры Дзисё, четверо друзей собрались в бане в Уросе, чтобы снять усталость прошедшего года и смыть грехи его. Один из них по имени Такамасу Хиромон был составителем календарей и любил, как говорится, время от времени украсить свое кимоно гербами клана Фудзивара, то есть выпить. Другой служил церемониймейстером у князя Такеда и звался Оити Миноноске. Он тоже был мастер полюбоваться ранней весной, как пролетают белые журавли над проливом Сарукасима. То есть, опять же, выпить. Третий из приятелей был знаменитый борец Суматори по имени Сумияма Синдзен. И, как все борцы, всегда находился в готовности мочить рукав, а то и оба, первой росой с листьев 500-летней криптомерии. Проще говоря, выпить как следует. Четвертый подвязался на сцене театра. Но под псевдонимом Таканака Сензабура он тоже частенько после представления позволял себе понаблюдать восход полной луны и заросли молодого бамбука, что опять же означает прикупить чарку. Распарившись в бочках с горячей водой, друзья решили предаться общему для всех пороку. Молодой Такамасу предложил выпить трижды по три чарки нагретого саке. «Холостому мужчине доступны все развлечения», — сказал он. «Но даже и ему вечерами становится тоскливо без жены. Сегодня я твердо намерен заключить брачный контракт с госпожой Хидоримару, что живет за восточным храмом, и поэтому должен быть трезв и почтителен». «Нет!» — вскричал великан Синдзен. «Не три, а 9 раз по 3 чарки следует нам выпить перед тем, как начну я готовиться к состязаниям в Киото. Потому что с завтрашнего дня мой сенсей воспретил мне даже проходить мимо питейных заведений». Молодые повесы решили уважить знаменитого борца и последовали его предложению. После 27-й чарки, когда составитель календаря уткнулся носом в миску с соевым соусом, целебный мистер Оити вспомнил, что кому-то из предыдущих надо отправляться в Киото. Отчего-то решили, что это именно Такамасу? Бедного составителя календарей погрузили в проходящую в нужном направлении повозку, заплатили вознице и растолковали ему, что избранница Такамасу живет за восточным храмом. И вот, вместо того, чтобы пойти к возлюбленной, живущей в родном Эдо, несчастный отправился в Киото, где, разумеется, тоже был восточный храм. Очнулся Такамасу вроде бы в доме госпожи Хидоримар. Те же циновки, та же ниша в стене, те же полки с изображениями Ибису и Дайкоку. Только женщина была другая. Шея длинная, стройная, разрез глаз четкий, линия волос на долбом естественно и красиво, зубы не вычернены, как полагается замужней женщине. На ней 3 платья с короткими рукавами из двойного черного шелка с пурпурной каймой по подолу, изнутри просвечивает вышитый золотом герб. Звать ее Идуми-сан. Увидел Такамасу красавицу и сразу влюбился. Ей по всему, видать, тоже понравился славный юноша, потому что она, схватив кисти тушечницу, тут же начертала на своем левом рукаве стихотворение. «Хотелось бы мне, сидя у зеркала, увидеть, как в тумане, где закончится путь мой, затерявшийся в вечерней росе». Трудно застать врасплох составителя календарей. Такамасу немедленно снял башмак, вытащил стельку из рисовой бумаги и сразу же сочинил ответную песню. «Хотелось бы мне спросить у ясеня или у старой сосны на горе, где живет та, которую назову единственной». После этого, разумеется, другие объяснения в любви стали излишними. Но не успели влюбленные, как говорится, и ног перевести, как входная дверь отъехала в сторону, и на пороге появился суженый госпожи Идуми, прославленный самурай Ипорито Носуги. Увидев любимую в объятиях другого, он закрыл лицо рукавом, прошел в угол и, достав из футляра нож длиной в 4 сяку, сделал себе сеппуку. Кровь хлынула на белые циновки, и несчастному Такамасу не оставалось ничего другого, как вытащить из ножен катану и обезглавить благородного самурая, чтобы облегчить его страдания. Идуми-сан при виде безголового тела вскрикнула, но сразу же взяла себя в руки, согрела саке, сменила икебану в нише, вытащила из запечатлевших рук мертвого Ипорито Носуки нож длиной в 4 сяку и последовала за ним, сохраняя верность данному негодному обещанию. Такамасу Хирамон, рыдая, снес голову и ей. Сам же он, сложив предварительно предсмертную тапку, закатал кимоно и тоже вонзил смертоносное лезвие в живот. Узнав об этом, в далеком Эдо его суженый, госпожа Хидоримару, совершила богатые приношения в храм Аматерасу, раздала служанкам свои праздничные одежды с широкими китайскими поясами на лимонного цвета подкладки, после чего велела позвать своего престарелого дядю, чтобы он помог и ей расстаться с опостылевшей жизнью. Вскоре печальная весть дошла и до императорских покоев. Государь тут же переменил наряд, надел простой охотничий кафтан, трижды прочитал вслух стихотворение «Персик и слива молчат», призвал к себе канцлера Будзимори Карматари и через него даровал оставшимся трем участникам роковой попойки высокую честь добровольно расстаться с жизнью. Оити Миноноске, Сумияма Синдзен и Таканака Сензабуро, не трогнув, выслушали повеление государя и на третий день весны, выпив 27 раз по 3 чашки саке, выполнили его со всеми полагающимися подробностями. Всех семерых похоронили на одном кладбище, под мудрой горы Мурукаяма, где лепестки алой сливы каждый год осыпаются на гранитные плиты. С тех пор туда частенько приходят несчастные влюбленные пары, чтобы совершить ритуальное двойное самоубийство. Вот какая была у жихаря память! Ни одного имени не переврал, ни одного цвета одежды не перепутал. Но деревянное лицо Пропа, как показалось богатырю, выразило вместо ожидаемого восторга некоторые недоумения и даже, можно сказать, ошарашенность. Так что пришлось подняться и своей рукой угодливо почесать идолу в затылке. «Раз так сказывали, — оправдывался богатырь, — это же сказка, потому что я пил их не саке, это просто крепкое рисовое вино, а чарки у них не более бабьего наперстка. Напиться им до такой степени, что в другой город поехать никак невозможно. Особенно Барцусуму. Я с ним силой тягался. О, победил всех, понятное дело. Людей, конечно, жалко. Ты против обычаев не попрешь. Ладно, прощай, милостивец. Мне на подвиги пора». Услыхав впереди множественные людские голоса и хохот, житель не сразу нарываться стал на подвиги, решил сперва поглядеть со стороны, что за люди, сколько их и чем занимаются. Людей было десятка два. Один конный, все при оружии, под доспехом кривляне, которым на многоборской земле делать вроде бы нечего. Кривляне толпились возле дуба, на нижней ветви которого кто-то висел. И даже не кто-то, а соискатель княжниной руки, степной певец и воин, сочиняй богатур. И даже не висел еще, а стоял в седле своего мохнатого конька с удавкой на шее. Кривляне издавна принавыкли вешать попавшихся степняков таким способом. Того, кто сидел в седле и руководил всей затеей, жихарь тоже узнал. Бывший Жупилов дружинник по имени Колбалю. Будучи дружинным отроком, богатырь немало претерпел от него издевательств и обид. Сапоги ему чистил, коня обихаживал. Помогать взрослому дружиннику отрок обязан, никто не спорит. Но Колбалю как раз особенно изощренно травил жихаря, словно хотел, чтобы тот не выдержал и позорно бежал обратно в пастухи. Но в один прекрасный день жихарь почувствовал, что настала его пора, и подал Долболюбу до блеска начищенные сапоги, предварительно в них помочившись как следует. Хохоту вышло много, и опозоренный воин кинулся бить дерзкого юнца. После того не мог подняться с земли и жалобно просил живота. От такого сраму пришлось самому Долболюбу покинуть многоборье и пристроиться в убогое по тем временам кривлянское воинство. Там-то он, конечно, был всех сильнее. Кривляне народ мелкий. Сейчас же Долболюб, судя по золоченным наплечникам, дослужился до воеводского звания. От настоящего воевода в нем только и водилось, что черная борода, заплетенная в мелкие косички. Косички толчали во все стороны, словно в подбородок Долболюба вцепился редкостный зверь дикобраз. Воевода качнул дикобразом, и один из пеших кривлян стеганул степного конька хворостиной. Жихарь растерялся, не сообразив пока что делать, но умный и верный конек не тронулся с места. Другой доброход потянул конька за усцы. «Эй, вы!» — рявкнул жихарь, и голос его легко перекрыл одобрительный галдеж палаческого отряда. «Кто велел чинить многоборье суд расправу без княжеского дозволения? Здесь пока мест не кривлянская земля!» И вот и повелительно двинул рукой. Его приспешники замолкли и расступились. «Была многоборская земля, да вся вышла», — сипло сказал Долболюб. «А вот кто это у нас такой горластый выискался? Покажись». Жихарь степенно вышел на дорогу. «Я Джихар-многоборец. Слабому защита, сильному беда», — объявил он и подбоченился. Кривляне захохотали. Жихарь сообразил, что сейчас он такой паутинной кольчуги с нелепой деревяшкой в руки никак не похож на грозного витязя. Богатырь взмахнул мечом разумником, надеясь, что симулякр покажется в своем настоящем обличье. Но деревяшка вырвалась у него из руки, полетела вперед, сверкая багрецом на закатном солнце, перерезала веревку, свисавшую с дубовой ветки, поворотила назад, снова вернулась в хозяйскую десницу, и только там из двойного метательного ножа стала прежней деревяшкой. Сучиней богатур не растерялся, пал в седло, и конек пришпоренными пятками прыгнул через голову палачей и понес всадника по лесной дороге. Долболёт двинулся было в погоне, но конь воевода, узрев стоящего поперек дороги благодаря, захрапел и стал припадать на задние ноги. Воевода взмахнул плетью, хотел ожечь чужака. Навстречу плети полетела другая плеть. Ремни переплелись, житель не сильно дернул свою на себя, и грозный долболёт, как старь, полетел на землю. «Колдун, колдун!» – зашумели кремляне. «Воевода, у нас такого уговора не было, что с колдунами вымывать самое!» «Ух, хлебоясть!» Грозил своим воинам поднявшийся воевода. На жихаря же он смотрел теперь с каким-то сладким почтением. «Чего ты сразу гневаешься, добрый человек?» – спросил он. «Мы степного грабителя поймали, сам посудил. Взяли его не повесить. Мы вам же пользу делаем, разве многоборцы его помилуют?» «Княжна решит», – высокомерно сказал жихарь. «Убирайтесь с нашей семьей». Тут долболюб кинул взгляд на деревянный симулятор и снова осмелел. «Да кому нужна ваша земля?» – спросил он. «Че с нее взять? Разве что сопли твои?» «Для такого, как ты, и соплей жалко», – не сморгнул глазом жихарь. «Уже многоборцы кремлян всегда били, а наоборот никогда не было». «Ха!» – радостно вскричал долболюб. «Ты, парнюга, видно, шатался где-то и ничего не знаешь. До третьего дня ваш хваленый невзор от наших героев еле ноги унес на собачьей заставе. Первым коня заборотит, да и на коне ты едва усидел. А я-то на него в свое время столько сил потратил, в воинской службе обучаючи. Да, видать, не в коня корм. Сглазили нашего невзора, изурочили добрые люди». Богатырь похолодел. Славу его кабанчик, конечно, присвоил, а личной доблести и силы он ему не закладывал. Теперь даже долболюб, да что долболюб, всякий кремлянский отрок может запросто его одолеть. Пока слава держалась, враги не осмеливались переступать древние рубежи, а теперь край без защиты. «Подумаешь», — сказал он, — «невзор по ней все еще болен, самой осенью пластом лежал». Выходило по жихаревым словам, что сам он уже вполне согласился с наличием самозванца. Он, гляди, защищает его. «Да и помимо невзора есть кому оборонить многоборье», — добавил он и вопросительно поглядел на симулятор. Но умный меч в спорах участвовать не пожелал и не перевоплотился ни во что грозные и неодолимые. Потихоньку осмелели и прочие кривляне. Кто-то выкрикнул: «Да что я с ним толковаться, чербатым да бритоголовым? Он поди сам из степи, вот и повесить его за место утеклеца». И стали кривляне мелкими шагами приближаться к своему предводителю. Мечи прятали за спинами. Двигались дугой, норовя обойти странного чужака. И драться было не с руки, не для того его Беломор готовил. И драться нельзя, совсем обнаглеют и пойдут на многоборье большой войной. Тогда богатырь вытащил из-за пазухи платок, подаренный любимой княжной, развязал один из четырех узлов и... на землю. С такой силой хлынула из освобожденного угла озерная вода. Жихарь устоял, посильнее перехватил угол рукой, чтобы струя била дальше и сильнее. Жихарь устоял, а воевода долболюб как раз и грохнулся, подставив свой отряд под убойный поток. Богатырь водил струей туда-сюда, прокидывая кривлян, забивая им глотки водой. Где-то под ногами возился поверженный воевода, на его панцире даже осталась заметная вмятина. «Ты гляди, что творится!» – восхищался жихарь. «Какое я себе новое оружие добыл! Таким оружием хорошо пункты с мятежами разгонять! И крови не прольешь, и горячие головы охладут!» «Сейчас резать вас на мелкие части струей буду!» – пообещал он противникам и сжал влажную ткань еще крепче. Кривляне по собственным телам поняли, что враг не шутит, начали разбегаться, теряя последнюю честь и оружие. Самые догадливые сдвинули щиты на спину, чтобы не так больно было. Долболюб, словно каракатица морская, отползал грудью вверх. Хрипел только знакомые слова: «Живота! Живота!» Богатырь напоследок стеганул его струей по причинному месту, потом отошел, разжал кулак и стал завязывать узел. Сам при этом облился с головы до подметок. «Вот так-то», — сказал он. И, припомнив древнюю легенду, добавил: «В моем возрасте на границе по Рио-Гранде неприлично числить за собой одних мексиканцев». Такие страшные слова окончательно добили кремлян своей водой. Грязь под ногами противно хлюпала и чавкала. Богатырь отошел в сторонку и начал стягивать через голову паутинную кольчугу, чтобы выжать ее досуха, поскольку мало радости будет ночью в мокрой одежде. Симулякр он положил на землю. Дикий гортанный вопль раздался сзади, и почти такой же вопль откликнулся ему спереди. Богатырь поспешно натянул кольчугу назад, чтобы освободить голову. Воевода-долболюб лежал в нескольких шагах от него, сжимая в руке толстое копье с широким зазубренным лезвием. Из правой глазницы воеводы торчала стрела, а из леса выезжал на коне, издавая переливчатый боевой клич, сочиняя богатур. «Совсем плохой, совсем глупый», — сказал степной Витязь, остановив коня. «Спина повернулся, глаза тряпкой закрыл. Тебя ногайку учить надо, разве отец не учил?» «На то умные люди и созданы нас, дураков, учить», — ответил, наконец, Жихарь. «Твой куда идет?» — спросил богатур. Большое и круглое лицо его было все в синяках и в шишках. Узкие глаза совсем заплыли, как он только прицелиться сумел. «В город Вавилон», — честно ответил Жихарь. «Эй, сам туда давно собираюсь», — сказал певец. «Оба двое пойдем?» «Нельзя», — вздохнул Жихарь. «Не велено мне туда спутников брать». Он хотел добавить, что дело-то уж больно опасное, но вовремя спохватился, что такие слова могут только раззадорить настоящего воина, а сочиняя оказался именно таковым. Другой бы на его месте давно бы уже от радости до степи доскакал, а то и далее. Поэтому богатырь сказал: «Направляюсь туда по обету поклониться могучему царю Вавиле. Нельзя мне ни спутника завести, ни рожу умывать, ни мясного вкушать, пока не дойду. А идти мне полагается пешком. А через каждые 100 шагов полагается мне вставать на колени и хвалу возносить ихнему халдейскому идолу 333 раза, ни единожды не сбившись. Надеюсь, до седых волос добраться». «Эй, какой строгий ответ, Шипк, строгий! Только рожу не мыть легко, а без мяса совсем пропадай!» Степняк соскочил с коня, обшарил воеводу, вытащил кошель, кинжал, с сомнением поглядел на тяжелые латы, взвесил на руке недостигшее цели копье, монеты из кошеля поделил на 2 равные кучки, потом также деловито принялся развязывать брошенные кремлянами за спинные мешки. «Еда много, еда вкусно», — провозгласил он. «Иди сюда, пировать будем, прататься будем». «Будем», — согласился житель. Лишний побратим еще никому не помешал. Он тоже осмотрел содержимое вражеских мешков, натянул чужую сухую рубаху. Она оказалась длинная до пят, тогда богатырь штаны определил на просушку. Потом он грыз у костра вяленую рыбу и проклинал себя за опрометчивые слова насчет мясного воздержания. Но не представать же перед новоявленным побратимом, как лжец и клятвы преступник. «Мой, пожалуй, раньше мой Вавилон будет», — сказал насытившись сочинением готов. «Мой такой глупый обед не давал». Не стал уж ему говорить Жихарь, что находится Вавилон далеко-далеко и не столько по расстоянию, сколько во времени. «Может, встретимся», — сказал он для утешения. «Как не встретиться? Тому быть непременно», — заявил степняк и достал из засаленных кожаных штанов обломок кости. Обломок он протянул Жихарю. «Ну что такое?» — удивился богатырь. «Твой беда упади, твой свисток свисти, мой приходи поручай давай», — сказал сочиняй. «Оттуда, пожалуй, ты свистишься», — подумал Жихарь, но дар с благодарностью принял, а в отдарок предложил сочиняю свою долю военной добычи. «Куда мне такую тяжесть нести?» — пожаловался он. За поздним ужином, затеплив огонь, разговорились по душам. Богатур объяснил, что задержался мало-мало, чтобы набрать подарков для многочисленных жен. И в кабаке он здорово поиздержался. Вот и пришлось проехаться по деревням, предлагая жителям защитить их от возможных разбойников. Жители в таких случаях дают защитникам много больше, чем могли бы получить грабители. Правда, потом они почему-то обижаются и назначают за голову отважного заступника хорошую награду. Тут сочиняю пришла на ум лихая задумка. «Твоя... Мой понарошку хватай, понарошку вяжи, тащи на суд. Мой шея аркад надевай, вешать ходи, твой награду получай, ножки дай, берем, обрезай, вместе беги, деньги твои дели. Дел корову хороший, согласился Жихарь. Крепко придумал. Было у меня досужее время, погуляли бы по окрестностям, тут некогда. Водилось у кривляных мельное. Сочиняя богатур, раскраснелся, достал свой звонкий кельмандар, настроил. Жихарь тоже воспрял духом, и у костра чуть не до самого рассвета разливались по округе песни. То степные, то лесные. Третье. Жалобно зарюмил Карл и, выходя из комнаты, сквозь слезы проклинал свое житье-бытье. Иван Лажечников. Если бы люди только знали, какими простыми и доступными всякому способами можно разрешить самые трудные задачи. Многие бы тогда с досады, что сами не додумались, ручки бы на себя наложили. К примеру, золото можно добывать не из руды и песка, а из самого обыкновенного навоза. Все равно чьего. Золото, конечно, получится не слишком крепкое и надежное. Оно, в конце концов, снова вернется навозом, но за это время вполне можно убежать достаточно далеко. Легко также человеку перекинуться в волка. Воткнул нож в пенек, перекрутился через пенек 3 раза, и ты уже при зубищах и хвост поленом. Только ведь найдется нечестный человек, вытащит чужой нож из пенька, и будешь выть на луну до конца дней. Нетрудно попасть и во время она. Необходимо лишь отыскать место она, либо начертить таковое на ровной поверхности, лучше всего на каменных плитах. Надежнее, конечно, отыскать старое, проверенное место, вырезанное в камне уверенной рукой опытного чернокнижника. Потому что разноцветный мел, как и положено наносить линии, легко смывается дождями, и вернуться назад будет затруднительно. Тайны чертежа хорошо известны детям, а взрослые вырастают и забываются обо младенческих лет. Ну и дети, к счастью, не знают тайны во всех подробностях и тонкостях. Просто проводят на земле пыли прямые линии, пересекают их другими чертами, завершают получившийся рисунок дугой и в дуге изображают солнышко. Только вот число лучей у этого солнышка должно быть не больше и не меньше, чем необходимо. Иначе все дети уже поисчезали бы, и род людской мог прекратиться. Кроме того, скакать через полученные ровные наделы нужно на одной ноге в строго определенном порядке. И настоящий порядок детям неведом, так что выходит просто игра. Иногда, рассказывал Беломор, по чистой случайности и достаточно редко, озорникам и озорницам в особенности удается начертить место он и без ошибок. И пропрыгать тоже по случайности могут так, как положено. Вот тогда-то дети и пропадают неведомо куда навеки вечные. А родители и соседи потом ловят по округе всяких бродяг, обвиняют их в пропаже и разрывают напополам, привязав за ноги к соседним березкам. Как просто, удивлялся Жихарь, мотая головой. Хорошо, что тайна сия велика есть. Иначе все люди, не только дети, сбежали бы от нынешней тяжелой жизни во время она. Постоянно же говорят, что раньше и птицы пели звонче, и пшеничное зерно созревало в добрый кулак, и волки гнёнком на пару шатались по лесу, и вода была мокрее, и валенки теплее, и старики моложе. Хотя нет, старики и так раньше были моложе. Связываться с цветными мелками и в особенности с дорожной пылью было рискованно, поэтому богатырь не пожалел еще 3 дней на поиски старого проверенного места оного. Бутылки, оставшиеся от семи Симеонов, Жихарь выгодно поменял в ближайшие корчме на еду, и вышло еды много. От вина же отказался вовсе, правда, скрипя зубами. Но ведь прыгать придется на одной ноге, и телу положено быть послушным. Какое-то время он просидел в корчме за нечистым столом, прислушиваясь к тому, о чем толковали люди. Люди толковали о том, что кривляне, навострившиеся в последнее время хозяйничать в порубежных местах, недавно бежали в свою землю, выкрикивая при этом страшные невероятные вещи. Будто бы поймали кривляне степного грабителя и стали вешать. а степняк приспустил кожаные штаны и неодолимой струей повалил всех на землю. А потом оттуда же вылетела стрела, пробившая голову воеводы-долболюба. Тело любимого воеводы верные воины не смогли доставить князю, потому что степное чудовище тут же надругалось над трупом, после чего и сожрало его с косточками, так что и хоронить нечего. А степняк пригрозил, что затопит всю округу. «Нехорошо», — подумал Жихарь. «Новая слава меня, как погляжу, обходит». Княжна Карина, продолжали рассказывать корчемные гости, разгневалась на своего жениха, прославленного Невзора, что в многоборье творятся такие непотребства, и отложила назначенную было свадьбу до лучших времен, то есть до таких, когда все враги будут призваны к порядку, а чудовища посрамлены. Толковали о странных привычках, появившихся у благородного Невзора. Прозвучало, наконец, и долгожданное для богатыря слово «подменный». «Ну, народ не обманешь», — утешился Жихарь. «Народ, он такой, живо разберет, кто настоящий герой, а кто чужой славой воспользовался. Правда, не очень-то живо, но все-таки». Он загрустил, вспомнив княжну. Обычно-то ему хватало двух шагов в сторону, чтобы прочно забыть встреченную красавицу. А тут уже которую неделю точит ум и сердце. Много чего доброго насоветовал ему старый Неклюд Беломор. А вот от этакой беды не предостерег. Видно, по древности своей и за беду не посчитал. Потом в корчму завалился бродячий исказитель Рапсодище, старый Жихарев знакомец и собутыльник. Рапсодище его, конечно, не узнал и стал предлагать за еду и выпивку потешить народ. Народ был прижимист и тешиться не хотел. Небось, не праздник, а в простой день можно и без потехи. «Глупые вы», — сказал Рапсодище. «Я ж вам про Тыртанана повествовать не собираюсь, надоел уже. Разве вы не знаете, что у будетлянского князя Велимира на дворе копали новую выгребную яму и докопались до старых развалин? И было там множество преудивительных ветхих вещей и древних записей. Так что устарелы у меня нынче самые новые, новее не бывает». Обычно люди привыкли слушать одни и те же россказни по много раз. Менялись только сказители, каждый из которых старался изложить дело по-своему. Новые же являлись только изредка, оттого и были в большой цене. Собравшиеся и согласились охотно. «Других сказителей часом нет среди вас?» Рапсодище обвел мутным глазом корчевных людей и уставил палец прямо на Жихаря. «Вот ты, малый, часом не сказитель. Уж больно рожа плутоватая». Жихарь встал и, запинаясь, начал мычать и блеять столь жалобно, что сразу стало ясно. Такой не то, что на велу рассказать. С девкой-то объясниться сможет единственно на пальцах. Успокоившись насчет возможных соперников, Рапсодище выпил две кружки кряду, заел капустой и перешел к делу. Оказывается, в яме найдены были многочисленные листы, написанные рукой одного из самых известных древних сказителей – протокола. На этот раз протокол подарил потомкам сказание о ранее судимом и нигде не работающем. Все зашумели, потому что про таких славных героев еще не слыхивали. Рапсодище, видя душевное настроение, обнаглел и сказал, что на пустой желудок ему будет очень и очень тяжело. Доброходы тут же оплатили добрый обед и терпеливо потом ждали, пока пузатый сказитель насытится. Не пропадать же деньгам. Сказаний было много. До свидания на один лад. Сидели два друга богатыря, ранее судимый, нигде не работающий, за богатым пиром, и вышел про них промеж них спор, богатырская разборочка. Хватил ранее судимый друга своего острым булатным ножом, а на утро ничегошеньки не помнил. Потащили к судье победителя, там ему и срок поют. Менялись только места действия, само же оно повторялось с непонятной пугающей силой. В некоторых сказаниях, впрочем, одолевал нигде не работающий. Иногда причиной ссоры являлась красная девка по имени сожительница последнего. Чаще же всего оставалось непонятным, чего эти придурки не поделили. Когда из беззубого рта Рапсодище полилось 97-е сказание, некоторые сообразили, что дело нечисто. Сытого и пьяного сказителя стали сначала поколачивать, а потом и откровенно лупцевать. Кое-кто, наоборот, за него начал заступаться. Жихарь скромно таился в самом углу корчмы и, наевшись как следует, не стал никого задирать и встревать в чужие беседы. К счастью, его никто не задирал. Кому нужен бродяга с безобразной деревяшкой за поясом, у которого даже медных денег нет, чтобы расплатиться? Витязи ведь бутылки не сдают. Он встал, вежливо и по-тихому поблагодарил корчмаря и вышел вон. Никто из оставшихся в драке ему даже не посмотрел во след, а если бы посмотрел, то непременно заорал бы: «Эй, парнище, ты в какую сторону наладился? Туда ведь нельзя!» Туда, куда направился жихарь, свернув с большака, и вправду было нельзя. Ни один житель многоборья, ни один кривлянь, будь он в здравом уме, либо расточив он, и никогда и ни за какие посулы не пошел бы в сторону Семивражья, местности сильно пересеченной и пользующейся черной духотой известностью. Была, правда, от Семивражья некоторая польза, поскольку располагалось оно как раз на границе многоборских и кривлянских земель и охраняло оба княжества друг от друга лучше всякой богатырской заставы. Оттого на этом направлении заставы не держали. И даже троп туда не тарили. Когда-то туда вела дорога, и непростая, а мощеная, каких в здешних краях не устраивали вовсе. Но все булыжники уже давно повыворотили и растащили, понятно, там, куда осмеливались зайти. А сквозь оставшиеся проросла трава и даже небольшие деревца. Когда-то через все 7 оврагов перекинуты были 7 мостов, не висячих да болтающихся, а на высоких опорах, вкопанных глубоко в землю, так что никакое половодье не могло их поколебать. Самые смелые или невежественные, бывало, доходили до первого моста и поворачивали обратно. Какая-то сила перебила опоры, перекрутила прочный деревянный настил, рассыпала и каменную подушку у ближнего края. Что делалось на дальнем краю, было уже не видно из-за густых ветвей. Некоторые пытались перебраться через овраг просто понизу, но никто из этих пытал назад уж больше не возвращался. О таких гиблых местах слагают обычно разные сказания. Бился, мол, там Ваня Золотарев, зубастый энтропией. Вот он ее и вбивал себе кратно в сырую землю, а следы остались навечно. Или, мол, стоял там дворец о 7 островерхих башнях, а в каждой башне царил свой владыка с войском и обслугой. Да чего-то они между собой не поделили, пожелали друг дружке в одночасье провалиться, а пожелания взяли да избылись. Но нет, не сложили про Семивражье таких сказаний почему-то, ничем не объяснили для себя люди его появления на свет, и от этого молчание было еще страннее. И в многоборье, и в кривлянии, на земных чертежах это место никак не было обозначено. А возможно и было, только потом следующие люди соскребли его с пергаментов, чтобы никому не вздумалось туда прогуляться. Вскоре и трава перестала путаться под ногами, и деревья как-то начали меняться. Жихарь шел, не глядя по сторонам и не оглядываясь. Ему показалось, что кто-то движется следом. Но не то чтобы движется, а высматривает, вытравливает, выслеживает. Но то мог быть здесь и не зверь, и не человек. Высматривать могло само место. Наверное, сверху Семивражье могло показаться обычным лесом, правда, несколько угрюмым. Теперь же богатырь увидел и понял, чем оно от остальных было на отлику. Увидел и ужаснулся. Только отступать уже не стало стыдно и поздно. Вместо травы под сапогами бесшумно вминался мох. Не веселый зеленый, не суровый седой, бурый мох. А на кончиках красный. Такой же мох покрывал стволы и ветви деревьев, на которых листьев уже давным-давно не было. Всякий звук в этом мохе увязал, и тишина стояла такая, что мнилась, заголоси сейчас даже знакомая лесная птаха, и сердце от внезапности разорвется. Знать жихарь не знал, а чуял. Если на этой мягкой постели уснуть, то никогда уже не пробудешься. Мало того, не найдут даже костей. Если тронуть дерево незащищенной рукой, то тут возле него и останешься с теми же последствиями. Да еще от моха шел какой-то дурманящий смород, то ли мерзкий, то ли приятный. А спина все ощущала чей-то взгляд. Дойдя до первого оврага, богатырь остановился. Здесь ему ничем не могли помочь уроки Беломора. Дырявая голова у старика совсем стала. Он вытащил из-за пояса симулякр и воззрился на умный меч с надеждой. «Но, видишь, глупый я. Глуп. Тебе за двоих, значит, думать придется». Симулякр дрогнул в руке и стал быстро-быстро вытягиваться в одну сторону. «Ага, понял жихарь. Ну ты умница». Умный меч вытягивался да вытягивался, не теряя в толщине и не прибавляя в весе. Не диво перекинуть через овраг длинномерную лисину, диво ее в руках удержать. Вот дальний конец симулякра достиг другого края и сам собой как-то там закрепился. Жихарь положил симулякр на мох, и умный меч словно там корни пустил, не деревянные, но стальные. Лазить по веревке либо лисине умеет любой мальчишка, не говоря о дружиннике. Если ты мал весом, перебирайся на одних руках, а коли грузин, помогай ногами. Жихарь лез и не утерпел, глянул вниз. Увидел там такое, чего вся недавняя корчемная пища тут же изверглась и полетела на дно оврага, где ее, конечно, ждали. Чуть не сорвался богатырь, так его крепко выполоскало. Больше он своему любопытству воли не давал. Добрался до противоположного края, перебросил ноги на мох, стараясь не коснуться его руками. Удалось кое-как подняться. «Всякое видел», — сказал он сам себе. «Даже и Гоши, и кикимориных младенцев наблюдал. Но чтобы такая пакость!» Оврагов, на счастье, оказалось не семь, а всего три. То есть было их все-таки семь, но следующие четыре располагались уже на кривлянской стороне. Промеж ними и поместили место она. В другое досужее время Жихарь не удержался бы полазить по развалинам, пошарить в подземельях, как следует разглядеть выбитые в камне рисунки и руны. Но сейчас ему хотелось убраться отсюда, то есть попасть во время она. Он быстро нашел рисунок на плитах, заострившимся концом симулякра прочистил впадины в камне. Вокруг плиты между ними росли различные непростые травы. Не так много, как на разноземной делянке, но все-таки. Была травка с ласковым названием «бараньи мудушки». Но она пока Жихарю без всякой надобности. И нужда возникнет лишь лет через 40, если до этого времени дожить. Качала длинными листьями заколым трава. И, спив отвара из нее, человек попадал куда-нибудь налево, где мог заработать хорошие деньги. Много чего росло полезного. Да не досуг было со всем этим возиться. Хотя впоследствии, несомненно, придется раскаяться. Он сразу не полез в рисунок. Сперва поучился в сторонке, повторяя про себя заветные слова и сопрягая их с прыжками вперед, назад и вбок. Все это повторил он раз 10 и только тогда ступил на камень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Последние слова заклинания. И с разбегу, и на месте, и двумя ногами вместе. После чего закрыл глаза и без страха полетел туда, куда потащило. «Там, где нас нет». Часть вторая, глава четвертая. В Купянском уезде Харьковской губернии в 1872 году пронесся слух, что один крестьянин встретил пятницу, за которую гнался черный черт. И теперь все крестьяне празднуют этот день как воскресенье. Сибирские ведомости. Если долго идет дождь, долго-долго, так что становится не втерпешь, и дороги обращаются в грязевые реки, а тропки в лесу, соответственно, в грязевые ручьи, когда всякая колдобина или ямка предстает небольшим прудом или даже озерцом, когда земледелец, поначалу радовавшийся дармовой воде, начинает злиться и покрикивать ни за что на скотину и домочадцев, есть верный способ прекратить потоки и заткнуть хляби небесные. Для этого надо выбрать всем миром молодца посмелее и послать его в лес, предварительно обув его в самые лучшие и прочие прочные сапоги во всей деревне, надежно смазанные от сырости салом и дегтем. Кроме того, ему надо отдать, не пожалеть, лопату. Пусть даже лопат новый, из дорогого железа, деревянная тут не подойдет. Молодец, если он не полный дурак, пошарится по лесу, да и выбредит в конце концов к избушке бабы-яги, поедущей ведьмы. Не той, которую в своем трудовом детстве зажарил за место себя маленький Жихарка, или, как теперь говорят, в многоборье маленький Невзорушка. А другой, сестрица ее, или какой иной родственницы. Если поедучая ведьма по случаю дождя отсиживается в избе и ждет погоды, тогда худо. Тогда молодцу волей-неволей придется вступить с ней в смертный бой ради жизни на земле, и неизвестно, чем этот бой закончится, потому что молодцу на грязи да мокрой траве скользко, а баба-яга может свободно летать вокруг него в ступилу, пить пестом по башке, плечам, по всему, куда упадет. Если же окаянная старушка окажется в отлучке, облетая окрестности, или гости у кикиморы, или молодец все-таки сумеет сбить на лету ступу и успокоить ведьму черенком лопаты, тогда все в порядке. Тогда достаточно забросить лопату на крышу избушки, и дождь надолго прекратится. В здешних краях на крыше бабы-ягиной избушки лежала, должно быть, не одна лопата, а десятка два, если не сотня. Потому что дождя здесь, судя по всему, не было никогда и быть не могло. А ежели какая влага и капала часом с неба, так испарялась, не успев долететь до раскаленной поверхности. «Предупреждать надо!» — завыл богатырь, увидев, где очутился. Кругом, сколько глаз достигал, простирался беловатый мелкий песок. Над песком гулял ветер. Из-за этого песок воображал себя морем, покрывался где-то мелкой рябью, где покрупнее, а где громоздил высокие валы. Жихарь вздохнул, присел, достал из-за пояса симулякр. Тот упал на песок, покрутился, указал направление, после чего превратился в зонтик наподобие того, что разносил с собой славный побратим, бедный монах по имени Лю Седьмой. Надо было спасибо сказать и на этом, потому что солнце здесь было раза в два крупнее, чем над многоборьем, и жарило раза в четыре сильнее. Делать нечего, пришлось брести. Можно было считать шаги, можно было петь во все горло песни, покуда голубь не пересохнет. Можно было рассказывать себе самому новеллы и устареллы. Ничего этого делать не хотелось, поскольку Жихарь мгновенно и неожиданно устал. Сразу захотелось пить, благо воды было в избытке, но он знал, что в походе нужно терпеть до последнего, хотя раньше в пустыне ему ухаживать не приходилось. Вот в безводной степи оказаться привелось. Вряд ли тут большая разница. Потом, когда солнце окончательно залютовало, он вспомнил, что знающие люди советуют в песках идти по ночам, а днем надо отсыпаться, зарывшись в песок. Увы, в этом песке было впору яйца запекать, ну не собственные же. Ветер заносил песчинки под одежду, в сапоги. Каждая складка сразу превратилась в лезвие, уязвляющее тело. Хорошо, хоть на любом привале есть возможность облить себя озерной водой. Он прошагал остаток дня, никого вокруг себя не видя и слыша только свист ветра. Дорог в пустыне не водится, есть, как и в степи, должно быть караванные тропы, идущие от колодца к колодцу, но они видимы и ведомы только тем, кто здешние края знает столь же хорошо, как Жихарь многоборские леса. Может, и водится тут какой хозяин, пустынник или песчаник. Любопытно, как он выглядит. Такой же, наверное, белесый, как песок, высохший, злобный, как здешнее солнце. С таким не договоришься по-хорошему. Разве что в кости с ним сыграть на песок и весь его выиграть. Жихарь достал из мешка шел-сухарь, размочил его водой, нацедив из уголка дареного платка, и жевал. На зубах скрипело и хрустело. Ночь пала сразу и стало неожиданно холодно. Тут и в горячий песок самое время спрятаться. Спал богатырь плохо и в полглаза, хотя знал, что вместе со сном теряет силы. «Ничего я степняка не прихватил», — сокрушался он. «Мало ли, что Беломор положил запрет. На запрет ведь тоже можно кое-что положить, после чего он станет недействителен. Сочиняя, пел бы свои бесконечные песни, я бы его всяко подначивал». Он бы высмеивал наши обычаи, а ихние, и дорога показалась бы в половину. Да и ночь можно было бы поделить, чтобы один сторожил на всякий случай. Ой. Сторожить было не от кого. Правда, утром Жихарь обнаружил на груди пару скорпионов и небольшую змейку, но он же хорошо понимал живую тварь и знал, что забрались они туда вовсе не с целью напугать или укусить, а просто захотелось зверюшкам погреться. Если бы змейка была побольше, он бы ее съел. Дружинник в походе должен есть все, что шевелится, если другой пищи нет. Съеденной при этом убежаться не полагалось, чай видела, куда лезла. К утру вернулось и чувство, что кто-то за ним смотрит, кто-то за ним идет. Богатырь долго озирала каем из-под ладони, но на рубеже неба и песка воздух дрожал и зыбился. То ли есть кто там, то ли нету никого, неведомо. Все-таки старик знал, куда собирал богатыря. Тонким полоскам вяленого мяса ничего не делалось и при такой жаре, а соли Беломор положил целый березовый туесок. «Сам бы я не догадался», — сказал себе Жихарь, хоть и знал, что соль из тела выходит вместе с потом, и человек от этого в конце концов умирает. «Кровь-то ведь соленая, а тут она становится жидкой и ни на что не годная. Вот и надо ее подсаливать из запасов». Наконец, впереди что-то показалось. Дерево какое-то. Потом второе. Потом крепостная стена с башнями по углам. Вокруг ворот толпятся люди, верблюды и овцы, стражники поблескивают доспехами. «Вот и Вавилон», — сказал богатырь. «А я-то думал...» Он взял зонтик-симулятор и положил на песок. Меч-разумник сложился в прежнюю палку, покрутился и показал совсем в другую сторону. «Не Вавилон», — сказал богатырь. «А я-то думал, но дойти все-таки надо. Верблюда, скажем, того прикупить». И пошел, невзирая на то, что симулякр, обернувшись посохом, стал путаться под ногами и всячески мешать. «Такого уговора не было, чтоб пешком мучиться», — сказал Жихарь. «Вот добуду верблюда, тогда и пойдем в необходимую сторону». Город пропал в ту самую минуту, когда, казалось бы, должно было послышаться овечье блеяние и стражничья матерщина. Про пустынные мороки богатырь слышал, но сам никогда не видел, оттого и поверил. Всякое чудится путнику в песках. Может он увидеть даже море с большими кораблями под высокими мачтами, может узреть древний храм с позолоченными куполами, даже родную деревню, случается, люди видят, да только потом грызут с досады песок. Настоящий морок — это не какие-нибудь мнимые понарошки, которыми Жихарь пугал своего побратима и Артура в предыдущем походе. В последующие дни мороки привязались к богатырю, как к родному человеку, и не оставляли его надолго. Сперва он увидел, что из песка торчит человеческая голова, бритая, смуглая и мычащая какую-то песню. «Здорово», — сказал Жихарь. «Надолго обосновался?» Вместо ответа голова стала пухнуть, стала в три человеческих роста величиной, обросла густой бородой и увенчалась нарядным дорогим шлемом. Голова сделала губы дудкой и принялась с огромной силой дуть в сторону богатыря. «Заткни пасть, мироедина!» — рявкнул богатырь, с трудом удерживаясь на ногах. «Сейчас в ухо заеду!» Голова испугалась, послушалась, как бы покрылась инеем и льдом, потом еще шире разинула пасть. Из пасти по ледяному языку поехали хохочущие ребятишки. Несмотря на жару, одеты они были по-зимнему. Доезжали до песка и пропадали. «Привидится же такое», — сказал Жихарь, хотя все еще было впереди. И точно, впереди кто-то двигался. Богатырь прищурился, напрягая правый глаз, и узнал зверя-камелеопарда, сирич жирафа. Такого он видел в зверинце при дворе то ли Нахершаха, то ли Елдымхана. Только там жираф мирно пасся на лужайке, объедаясь деревьев в самые верхние листья. А тут бежал рысцой и при этом горел. С длинной пятнистой шеи срывались языки пламени. Следом за жирафом шел мужик, долговязый и с круглыми от удивления глазами. Усы у мужика загибались вверх красивыми колечками. Впереди себя мужик вел на цепочке громадного морского рака. Богатырь давно мечтал завести у себя на лице подобные усы, поэтому он побежал к мужику за советом, но мужик давать совета не стал и сгинул вместе с жирафом и раком. Потом еще много кто попадался Жихарю на пути. Не все мороки пропадали сразу, иного можно было даже тряхнуть за грудки, но толку от этого все равно не было. Встречались в песках и кости, совсем настоящие. Много тут народу сгинуло и скотина загубила. Возле высохшего колодца богатырь чуть не споткнулся об ящик. Ящик был глухой, с редкими дырочками. В ящике кто-то жалобно блеял. «Барашек!» — умилился Жихарь и хотел было освободить пленника, но ящик тоже оказался мороком. Чтобы окончательно не спятить от бешеного солнца, богатырь стал вспоминать наставление Беломора. «В Во времени он намучил старик, может быть, всякое. Там и время идет по-другому, год за три. И обычному человеку задерживаться здесь никак не надо. И называть себя следует чужим именем. А вот проявлять себя как раз ничем не следует. Прославишься каким-нибудь подвигом, вот время он и тебя к себе и прикует навечно. Станешь древним героем и домой никогда уже не воротишься. «Как же мне тогда, дедушка, Вавилонскую башню-то порушить?» – спрашивал Жихарь. «Это ведь, сам понимаешь, подвиг, а не что-нибудь там». «Не знаю», – честно признавался Беломор. «Постарайся как-нибудь незаметно это сделать, чтобы она сама, к примеру, рухнула». Но до Вавилона еще следовало добраться. Незримый преследователь тоже не уставал, хотя явно и не показывался. Ленинград во всех подробностях. Княжна Карина стояла на крепостной стене и командовала дружиной, отбивавшей натиск кремлян. Кремляне на стену лезли неохотно. Богатырь Невзор почему-то был не в первых рядах защитников, а сидел у себя же в кабаке и за свой же счет угощался. Припасы в мешке подошли к концу. Пустыня же никакого конца не видно. Может, его не будет и до края света. Неделю Жихарь шел, или три, он сам не знал и не считал. И когда в очередную ночь увидел вдалеке огонь, то по привычке принял его за морок и только потом сообразил, что ночью-то мороки не ходят. «Значит, огонь настоящий, разожгли его люди!» Богатырь встал, напился воды и стал потихоньку подбираться к далекому огоньку. Пустыня и вправду кончилась. Полный месяц осветил высохшие русла реки. Даже кусты кое-какие торчали по берегам, и высохло русло сравнительно недавно, почва была еще влажной. До конца было рукой подать. «Не перепугать бы людей с дуру», — подумал богатырь, но тут его кто-то крепко обхватил сзади за плечи. Глава 5. Дом не тележка у дядюшки Якова. Николай Некрасов. Всякий дружинник знает, что состязаться в борьбе лучше всего со своим же братом-дружинником. Сегодня твоя возьмет, завтра его, и никому не обидно. А вот связываться с кузнецом, к примеру, уже куда накладнее, потому что силы бывают разные, и та, что нажита в непрестанных воинских упражнениях и укреплена в многочисленных походах, может уступить той, которая накопилась у наковальни. Можно, конечно, одолеть и кузнеца, если помнить, что у него левая рука куда слабее правой. Вот под нее и следует работать. Хуже всего обстоит дело с землепашцами, поскольку их силы исходят непосредственно из матушки сырой земли. Ледащий на вид мужичонка бывало повергал на землю опытнейших бойцов. Поэтому лучше сделать вид, что невместно дружиннику бороться с мужиком. Тогда хоть не опозоришься. Не всегда поможет против силы бойцовская ухватка. Сила, с которой столкнулся Жихарь на долгожданном краю пустыни, была как раз такая. Мужицкая, земляная, цепкая, ухватистая, неистощимая. Еле видимый в тусклом свете тонкого месяца противник сопел, приговаривая что-то непонятное, и силился повалить богатыря на песок. Поначалу-то, захваченный сзади, Жихарь собирался перекинуть нападавшего вперед и грохнуть оземь. Пусть его собственным весом пристукнет. Не вышло. Вот они и топтались туда-сюда, ломая друг другу плечи. «Чего тебе надо-то, человече?» время от времени спрашивал богатырь, но противник, видно, не понимал его и все бормотал по-своему. «Если до зари с ним не управлюсь, задавит он меня», — решил Жихарь, собрал все, как есть силы, и свернулся, ухватил противоборца за мощную ляжку и дернул изо всех сил. В дружине этот прием назывался «корчевание дубовное». Противник рухнул наземь, увлекая за собой богатыря. Они катались по песку, и незнакомец все что-то говорил, покуда богатырь не начал кое-что понимать. Это был язык царя Соломона. «Не отпущу, покуда не благословишь!» Вот что толковал незнакомец всю ноченьку. «Будь ты неладен, блин поминальный!» — воскликнул Жихарь. «Так бы сразу и сказал: благослови!» «Благословляю!» С этими словами облегчения он заехал незнакомцу в ухо. Тот разжал смертельные объятия, откатился в сторону и встал на колени. «И весь мой дом благослови, господин». «Благословляю», — согласился жихарь. «Жалко, что ли?» «Наречешь ли меня не Иаковом, но Израилем?» «Сколько угодно», — сказал жихарь. «Только зачем драться-то?» «Буду ли побеждать человеков?» — не унимался борец. «Будешь», — вздохнул жихарь. «Тебя еще малость поднатаскать. Равного в мире не сыщешь и по ярмаркам бороться води. Ты с ума сошел, Яков, или как тебя там? Ведь я тебе, дураку, ногу могу с сустава напрочь выдрать. Ты хоть это понимаешь?» «Скажи мне, кто ты, господин?» «Сперва давит, потом имя спрашивает», — проворчал жихарь. Тут он вспомнил, что имени здесь называть не следует. «Я», — сказал он, — «ну, словом, кто есть, тот и есть. Тебе не надо знать». «Я понял, господин!» — в великой радости воскликнул Иаков Израиль. «Ты сущий еси!» «Аз есть, маленько», — важно подтвердил богатырь. «Я не только сущий, правда, я еще и едящий, и пьющий, если поднесут в меру». Светает в пустыне быстро, и теперь жихарь смог как следует разглядеть ночного супостата. Супостат был много постарше богатыря, в его красивой черной бороде густо приливалась седина. И в плечах он был пошире, и ростом повыше, как только жихарь с ним управился. Он помог Иакову встать. Тот, прихрамывая, сделал несколько шагов. «Эх, дядя, дядя», — укоризненно сказал богатырь, — «покалечил я тебе ножку-то. А вольно ж тебе задирать кого ни попадя, ведь не юнец, поди, семья, небось, есть». Семья у Ивакова оказалась такая, что жихрь присвистнул. Человек 100, не меньше, мужчин, женщин и детей повылазили из драных шатров, раскинутых вокруг костра. Это не считая многочисленных овец и верблюдов. Верблюды ревели, женщины тоже. Видимо, не чаяли больше увидеть Иакова живым. «Крепко живешь только», — и сказал жихарь. «А кто над тобой княжит? Кто защищает? Кому дань платишь?» «Никто надо мной не князь», — гордо сказал Иаков. «А защита моя, Господь мой». С этими словами он распластался перед жихарем. Богатырь смутно почувствовал, что его тут принимают за кого-то другого. «Ну, да это неплохо». «Прости руку свою над домом моим», — потребовал Иаков. «Чего с рукой сделать?» — не понял богатырь. Иаков досадливо крякнул, встал и показал бестолковому гостю, как надлежит простирать руку. «Благослови!» — снова заныл он. Жихарь понял, пока тут всех как следует не благослови, жрать не дадут. Поэтому он безропотно вытянул вперед обе руки и терпеливо ждал, пока Иаков подведет под жихарево благословение весь свой многочисленный род. «Се старшая моя жена Лия». Лия была такая страшная, что богатырь расхотел жениться когда-нибудь вовсе, даже на княжне Карине. «Все сыновья от нее — Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон». «Ой, здоровенные у тебя сыновья», — сказал жихарь. «Они без благословления, небось, голодными спать не лягут, из зубов кого-нибудь выхватят». «Все любимая моя жена Рахиль». Рахиль несколько примирила богатыря с женским родом и очень выразительно глянула из-под платка. «Иосиф и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Ну, последние четверо, правда, от рабынь». Жихарь рабство не любил и нахмурился. «Ну, это у меня не совсем рабы и рабыни, не как у фараона. Просто прибьется человек к моему дому, как откажешь, и равных прав с домочадцами ему тоже не полагается». Иаков долго водил гостя вдоль шатров, потом среди стада. Наконец был благословлен последний осел. Только тогда патриарх повел богатыря в свой шатер, где на ковре уже дымились многочисленные блюда. Жихарь ел, ел, ел, пока не уснул тут же на ковре. Как с него снимали сапоги и укладывали, он уже не слышал. Во сне ему привиделась лестница от земли до неба. И не какая-нибудь там приставная, нет, основательные каменные ступени. По лестнице, вздыхая и вытирая мокрый лоб, поднимался Иаков. А сам жихарь стоял наверху и обещал гостеприимному хозяину 3 короба и того, и сего, и 5-го, и 10-го. Обещал силу, могущество, долголетие, удачу. Во сне известное дело, язык без костей, и за подобные обещания человек отвечать, ну, никак не может. Иаков же всему верил и кланялся болтуну на каждой ступени. «Хватит врать человеку», — подумал жихарь и проснулся. Все семейство Яковлева сидело у входа в шатер и молча с великим почтением наблюдало, как богатырь открывает глаза, как подтягивается с хрустом. Жихарю сделалось неловко, особенно после того, как потянула его природа куда-нибудь в сторону, в кустики. «Эй!» — хлопнул он себя по лбу. «Да ведь у меня еще собаки не благословлены!» Он вскочил, промчался мимо на ходу, желая всем доброго утречка, и прямиком бросился в кусты, где, по его мнению, и находились неблагословленные собаки. Потом ему поднесли умыться. Две пригоршни воды в глиняной миске. «Ручей пересох», — объяснил Яков. «Теперь придется сняться и следовать дальше, искать воду». «Не придется», — объяснил Жихарь. Ему и в самом деле хотелось еще денек поваляться на коврах под опахалами, отдохнуть и отъесться как следует. «Я это... мастер воду добывать». Он снял с шеи наговоренный платок, наполнил огражденное камнями малое озерцо источника, потом велел подходить с бурдюками и кувшинами. «Если бы у меня был такой платок, — вздохнул Иаков, — я бы сидел себе спокойно на верблюжьей дороге и собирал серебряные сикли». «Я бы тоже сидел, — заверил его Жихарь. — Да времени нету. Нужно мне поспешать в город Вавилон». «Ой-ой, — сказал Иаков, — лучше бы тебе, господин, обойти тот город стороной. Нечестивы жрецы вавилонские и гордыни преисполнены. Всякого путника хватает конная стража, ставит ему рабское клеймо и отправляет строить дерзновенную башню. Построим, говорят, башню от земли до неба и сделаемся, как боги. Еле ноги унесли мы из того Вавилона». «Я им настрою», — пообещал Жихарь. «Век моей работы не забудут». «А все же обойди его, и благо тебе будет, и долголетен будешь». «Не могу», — сказал Жихарь. «Пославший меня видит дальше меня. Кроме того, и слово богатырское дадено». Тем временем в жертву гостеприимству Яковлеву принесли еще двух баранов. Жены и рабыни хозяина ухитрялись из одного и того же мяса приготовить два десятка непохожих друг на друга блюд. Были еще незнакомые сладкие плоды и напиток секера, мерзкий как по названию, так и по вкусу. Больше всего он напоминал прокисшее пиво, но в голову ударял надлежащим порядком. Дождавшись, покуда гость насытится, Яков начал рассказывать свою печальную историю о том, как некогда встретил у колодца маленькую Рахиль и сразу влюбился в нее и нанялся к отцу Рахили, хитрющему своему дядюшке Лавану в работники, и волохал, как на каторге фараоновой, 7 годочков, после чего ему привели страшноватую Лию и не велели жаловаться, поскольку старшую сестру выдают замуж вперед младшей. Жихарь сочувственно кивал. Он сам-то в батраках вроде недолго приходил, а показалось за десятилетие. Следующие 7 лет бедолага Иаков отрабатывал уже непосредственно за Рахиль. Но подлецу дядюшки этого оказалось мало, и работника терять не хотелось. К 14 годам трудов праведных прибавились еще 6, уже за приданое. Потом могучее терпение Иакова иссякло, и он бежал с женами, добром и домашними богами. «Правильно сделал», — сказал Жихарь. «Зря только 20 лет ждал. Я бы сразу девку в охапку и ходу». «Так для чего же ты, господин, тогда мне этого не сказал?» – простонал Иаков. «Сделал бы мне откровение во сне». Не стал уж богатырь говорить вечному трудяге, что 20 лет назад ходил под стол пешком и никому ничего доброго посоветовать не мог. Но всю эту историю он уже когда-то слышал. «Точно. Во время гостевания у племени Адамычей царь Соломон излагал свое бесконечное родословие, и в предках у него как раз этот самый Иаков и значился. И не одни труды за ним числились. Были и неблаговидные, даже по Жихареву, нестрогому разумению, поступки». «Какое тебе откровение, дядя, — сказал Жихарь, — когда ты родного брата обманул, дурниной его воспользовавшись. За чечевицу первородство купил. Эх, был бы у меня родной братец, я бы его почитал, берег от беды». Иаков поперхнулся сладким плодом и, кашляя, повалился на колени. «И батюшку Слепошарова обманул», — продолжал богатырь свои обличения. «Приятно ведь и лестно молодому парню поучать и стыдить матерого мужика. Вытянул из старика братнина благословение. Вот, хлюзда на правду и вывела. Нашелся и на тебя, хитроумный Лаван». «Все так, господин, истину вещаешь», — бормотал Яков, не поднимая головы от стыда. «Ладно», — заключил Жихарь, — «дело прошлое, грех да беда на кого не живет». «Один ты без греха», — возрыдал Яков. Один я охотно согласился, богатырь. Ну, разве что выпить лишнего могу, а так ни-ни. Бедный Иаков в своем раскаянии дошел до того, что полез в самый дальний сундук и достал оттуда запечатанный глиняный сосуд, в котором плескалась не поганая секера, а настоящее крепкое и душистое вино. «Так управедные поступают», — похвалил его жихарь. «За это сделаю тебе некоторые пророчества. Будет у тебя в потомках могучий, премудрый царь». Правда, тоже хитрован добрый. Жихарь вспомнил, как они с Яртуром, состязаясь в силе, таскали на плечах царя Соломона туда-сюда по дороге и захохотал. «Строг ты, господин, но и милостив», — заметил Иаков. «Я отходчивый», — сказал богатырь. «А теперь растолкуй-ка мне, дядя, как добраться до Вавилона побыстрее». «А разве тебе не ведомы все пути земные?» — удивился Иаков. Жихарь чуть не пронес чарку мимо рта. «Мне-то ведомы», — сказал он наконец. «Это я тебя испытываю. Неужели не понимаешь?» Иаков, наморщив лоб, начал на песке рисовать палочкой дорогу в Вавилон, но только сам запутался и жихарь запутал. Видно, во времени оном люди еще не научились толком создавать чертежи земные. «Дам тебе проводника», — решил Иаков. «Племя твое невелик», — сказал жихарь, надеясь на указательные свойства симулякра. «Каждый человек на счету. Нападут враги, так никакой меч не лишний». «Да нет», — вздохнул Иаков, — «есть у меня как раз такой, как бы сказать, лишний человек. Прибился по дороге, выдает себя за пророка, а сам приворовывает помаленьку. Дурно влияет на младших сыновей, Гада и Асира. Отдаю его тебе головой и не скажу, что с кровью отрываю его от сердца моего». «А чего он пророчествует?» — полюбопытствовал жихарь. «Да как все пророки, всякую гадость», — махнул рукой Иаков. Потом хлопнул в ладоши и велел позвать своего лишнего человека. Искали его довольно долго. Ладно, что хоть кувшин был объемистый. Наконец, притащили и пророка. Нос у того был здоровенный, как у самого Иакова, зато остальное тело много мельче. Из-за этого пророк, если поглядеть сбоку, походил на небольшую виселицу. «Зовется сей муж обмана Возопиил», — сказал Иаков. «В бою на него надежды нет. Помнится, когда настиг нас мстительный Лаван со своими людьми, так этот лайдак спрятался под бабьими юбками». «Учить мужеству будем», — сказал жихарь. «Подкосятся колени ваши», — пригрозил Возопиил, размахивая носом. «Засохнет семя ваше паутиной, покроются мозги ваши, дети ваши вырастут пьяницами и хакерами, жены ваши раздерут одежды свои и облачатся в рубище от Кардена Бардиора». «Что-то я плохо его понимаю», — сказал жихарь. «А мы вот такое вынуждены выслушивать каждый день», — всплеснул могучими руками Иаков. «Он много непонятных слов говорит. Диаспора там, Холокост. Прости, господин, что не могу отправить с тобой одного из сыновей моих, а этот, боюсь, будет тебя до Вавилона вести по пустыне 40 лет». «Это мы еще посмотрим, кто кого будет по пустыне водить 40 лет», — сказал Возопиил. «Лысина покроет темена ваши, снидит мерзкая аденома на простаты ваши. Горе тебе, Вавилон, город крепкий». «А вот это он справедливо заметил», — сказал жихарь. «Я тоже ничего хорошего для Вавилона не предвижу». «Иногда угадывает», — пожал плечами Иаков. «Да и то сказать, ежели все время накаркивать беду, непременно угадаешь. Господин, неужто ты на него вино собрался приводить?» «Нам же с ним еще не один день шагать», — сказал богатырь. «Так полагается». «Ты с ним по-доброму-то пробовал?» «Их у нас, пророков, вообще-то камнями побивают», — ответил Иаков. «Обычай такой. Хотя без них так тоже скучно». «Яков Исаакич», — проникновенно сказал жихарь, — «ни в жизнь не поверю, чтобы у тебя один такой кувшинчик был. Я хоть и не пророк, но чувствую, что долго мне теперь не придется погулять да посидеть с хорошими людьми». Тут в шатер ворвался мальчонка, подбежал к отцу и зашептал ему что-то на ухо. «Востроглазый ты у меня, Иосиф», — сказал Иаков. «Слышишь ли, господин, сын мой заметил всадника на горизонте, показался, мол, всадник, и скрылся». «Всадник?» — вскинулся жихарь. «Да нет, помстилось, видно». «Всадник? Кто ж по пустыне на коне мог проехать?» «Я так думаю, кто?» — сказал Иаков. «За тобой следует всадник!» — торжествующе вскричал Возопиил и показал неумытым пальцем на жихаря. «Неотвязно следует!» Жихарь вспомнил черного отравителя, мнимого племянника Яртура, и по спине побежали мурашки, прогнать которые мог только глоток доброго вина. Глава шестая. Теперь ты будущее знаешь. Обаятель, я на костре велю сжечь тебя. Николай Полевой. «Ты думаешь, почему тебя ночью не задушили из-за этого платочка?» — сказал пророк Возопиил, когда они с Жихарем уже достаточно удалились от Иаковлева становища. «Потому что я караулил, вот почему. А то бы запросто задавили». Богатырь внимательно посмотрел на новообретенного спутника и проводника. «Это ты-то караулил? Да ты пьян без памяти валялся. Разве я не знаю, что ни в одном народе гости не трогают? И охота тебе на людей напрасленно возводить. Вот на дороге путника, пожалуй, ограбят запросто, а гостю нипочем. Я, считай, полмира прошел. Имею понятие». «Люди все сволочи», — сказал пророк. «Поэтому я им предвещаю всякие несчастья. Дело верное». Перед уходом Жихарь еще раз щедро поделился с хозяином водой, которая в этих местах стоила всякого вина, и с благодарностью принял подорожные припасы и вообще расстался с Иаковым в самом лучшем расположении духа. Кроме всего прочего, Иаков пообещал присмотреть за таинственным всадником, будь он появится в становище, и по случаю чего направить преследователя по ложному пути. Несмотря на мрачные вещания пророка, вдвоем идти было все-таки веселее, тем более, что и дорога под ногами обнаружилась вместо надоевшего песка, и мороки, несмотря на жару, больше не привязывались. Должно быть, Возопиил отпугивал их своими черными словами. Возопиил был еще не стар, обошел все окрестные города, перепробовал всякие ремесла, из которых самым непыльным признал прорицательство. Успел он, по его словам, даже послужить в халдейском войске. Во всяком случае, устав этого войска он знал наизусть. Статья 10. «Истинно говорю вам, ежели салага обманет дедушку, да снидет он в сортир зловонный с единою разве щеткой зубовную, и там во мраке и тьме кромешной сугубо и трегубо оплачет юность свою окаянную». Статья 11. «Истинно говорю вам, ежели салага, мучимый гладом, пожрет дедушкину долю пальмового масла, да отдаст он потом 365 долей своих в течение года». Статья 12. «Паки, паки, говорю вам, племя жалкое и презренное, соложней зовомое. Скорее тигр подружится с ягненком, нежели дедушка наречет салагу равным себе». Статья 13. «Ежели салага получит в коптерке новые ременные сандалии, да принесет он их дедушке и с поклоном пожертвует». Житель слушал с вниманием и пониманием. Во всех дружинах, что в снегах, что в пустыне, одни порядки. «А далеко ли до Вавилона?» — спросил он наконец, хотя вопрос этот следовало бы задать еще вчера. «Есть две дороги, начальник», — сказал пророк. «Одна длинная, зато почти безопасная, но разве что разбойники какие нападут, но мы же не купцы, взять с нас нечего. Другая много короче, и проходит она как раз промежду Содомом и Гоморрою, городами-побратимами». Жихарь кивнул. Он снова вспомнил рассказ царя Соломона про эти нехорошие города, вспомнил и причину их нехорошести. «Слыхало таких», — сказал он. «Им за безобразное поведение скоро воспоследует наказание. А мы тихо-тихо проскользнем ночью, чтобы шумы и драки не устраивать». «Ночью?» — презрительно уставился на него Возопиил. «Да ночью там самое опасное время и есть». «Чего же опасного?» — удивился Жихарь. «Обыкновенные похабники, а такие в бою не опасны». «Сказал пророк, смотрите на него, люди добрые. Там, видишь ли, не только нравы, там и законы все превратные». Жихарь поежился. С некоторых пор он стал побаиваться законов. «И что за законы такие?» «Да похуже, чем у царя Хамурапи, начальник», — сказал пророк. «Гордыня и порочность обитателей этих городов происходят от изобилия. Собрались тамошние жители однажды и решили, хлеб идет из Содома с Гоморрою, отсюда же вывозятся золото, серебро, драгоценные камни и жемчуг. Для чего же, говорят, с какой радости нам пускать сюда странников, у которых один только убыток? Воспретим же посторонним вступать в пределы городов наших». И воспретили. «И предрекаю, в будущем тоже возникнут такие города и прозовут их в народе закрытыми ящиками. А законы там таковы, например. Кто имеет вола, обязан пасти общинное стадо один день, а кто никакого скота не имеет, два дня». «Ну, бедняка везде обижают», — сказал богатырь. «Но не по закону же». «Нашелся умный парень и на этот закон», — продолжал пророк. послали его пасти стадо. Так он взял нож и весь скот переколол, а потом заявляет судьям: тот, у кого была одна скотина, получает шкуру одного животного, а тот, кто скотины не имеет, получает две. Это по вашим же законам следует. Ну, им возразить было нечего, только с той поры чужакам они совсем не доверяют. Есть там и такой закон: кто переходит реку по мосту, тот платит 4 монеты, а тот, кто вброд, целых 8. «С меня, положим, и 4 не получишь», — сказал Жихарь. «Да и какие у вас реки? У нас бы они ручейками считались, и те, гляжу, все пересохли». «На ночлег там оставаться тоже не следует», — сказал Возопиил. «Ну да ты не маленький, сам понимаешь. Если не надругаются, то обманут непременно». Вот один мой знакомый купец туда заехал. Всего добра у него было осел да ковер. Ковер, правда, дорогой, впору хотя бы и царю. Купец все деньги, считай, в него вложил. Вассанский ковер, загляденье, золотым шнуром перевязан. И остановился-то бедолага вроде у знакомого человека. Погостил, собрался дальше в путь. «Где ковер?» – спрашивают у хозяина, а тот ему: «Ковер? Какой ковер? А тебе, наверное, приснился ковер? Яркий был ковер, говоришь, вассанский. И шнур золотой тебе снился. Это, милый человек, сон хороший, к добру. Шнур означает долгую и счастливую жизнь, а многоцветие ковра – цветущий сад, хозяином которого ты в скорости станешь. Вот такой счастливый сон приснился тебе под моим кровом». Но купец и потащил его к здешнему судье. Судья выслушал обе стороны и постановляет: «Тот, кто оказал тебе столь радушный прием, издавна известен у нас как превосходный толкователь снов. И за толкование, да еще такое благоприятное, ты должен ему уплатить 4 серебряника, это не считая съеденного выпитого». Купец видит, что правды не добиться, решил побыстрее унести ноги, глядит, у осла ухо отрезано. Он опять к судье, надеется хоть сколько-то получить за ущерб. Но судья и присудил хозяину-гостеприимцу держать осла у себя до тех пор, пока новое ухо не отрастет. «Да», — сказал Жихарь, — «но нам-то терять нечего, вроде ни ослов, ни ковров». «А хуже всего, — вздохнул пророк, — там приходится нищим. Хлеба такому никто не подаст, зато подают монеты, и на каждой монете подающий выцарапывает свое имя. Когда нищий помрет с голоду, они подойдут и деньгами своими назад разберутся». «Решено», — сказал Жихарь, — «идем короткой дорогой. Что-то давно я за справедливость не ратовал, негодяев не лупцевал». «Да что мы против двух городов, начальник?» — спросил пророк и посмотрел на Жихаря печально-печально. Мерзостные городки располагались на двух полукруглых холмах, и дорога пролегала как раз между ними. Чуть в стороне от дороги курился дымок. «Это под ними уголь горит», — объяснил пророк. «Угольный пласт, они его и подожгли, чтобы даже зимой тепло было». «Так у вас и зимы бывают», — не поверил богатырь. «Бедному везде зима, начальник», — сказал Возопиил. Несмотря на злые нравы, караульная служба здесь была поставлена как надо. Путников уже ждали сразу перед городскими воротами. «Говорил я тебе», — заныл пророк, — «не отбиться нам, схватят и опозорят, так что лучше потом совсем не жить». Жихарь поглядел на местное ополчение и решил, что да, пожалуй, погорячился. Хоть и сил вроде бы хватает, и симулякр под рукой, но он вещь своенравная, чем-то прикинется. Ополченцы содомские оделись в тяжелые латы. Из-под шлемов поблескивали нетерпеливые глазки, оттененные для красоты сажей. Румяные щечки неприличные воину были гладко выбриты. «К нам, противные!» — послышались голоса. Жихарь остановился и достал симулякр. Тотчас рука его согнулась под неожиданной тяжестью. Умный меч превратился в толстую трубу с 6 дырками на торце. Сквозь трубу бежала стальная лента, снаряженная как бы толстыми медными костылями. «Хорошая дубина», — с сомнением сказал пророк и закричал: «Горе вам, племя гордое и жестковыйное! Горе вам, стоящим под стрелой, ибо обрушится стрела, и тот, кто стоял под ней, падет, а кто не стоял, прибудет в целости! Горе вам, неосторожно обращающиеся с газовыми баллонами, ибо настанет день, когда разорвутся они, и вас разорвут с собою! Горе вам, пренебрегающим резиновой обувью при высоком напряжении, ибо в руке его свыше 1000 вольт!» Покуда Возопиил выкрикивал свои предупреждения, Жихарь торопливо пробовал разобраться с невиданным оружием. Потом все-таки нашел крючок наподобие арбалетного и еле удержал трубу в руках. Она с огромной силой задергалась и замоталась в разные стороны. Уши сразу заложило от грохота. А Ополчение Содомское разбежалось кто куда, теряя оружие, а городские ворота, окованные медью, разнесло в щепки. «Вот так-то», — сказал Жихарь. «Отдаю тебе, храбрый возопиил эти города на 3 дня на поток разграбления за то, что не убежал в опасный час». Пророк прочищал уши пальцами, надеясь выковырять застрявший там грохот. «Тот начальник», — сказал он, — «и 10 праведников на 2 года не дойдешь. Но один надежный мужик все-таки есть, старый Лот. Дочки у него, ах, 1 цимис. Тоскуют девки, и женихов тут не водится». Жихарь, правда, на этот счет не больно голодал. Ночью его в шатре навещали 2-3 служанки Яковлева, но все-таки не удержался. Да и симулякр снова стал деревянным детским мечом в знак того, что опасность миновала. «Добро, иди к своему Лоту», — сказал он. Утром Жихарь наполнил свежей озерной водой давно высохший бассейн во дворе у старого Лота. Теперь они с пророком блаженно отмокали от дорожной пыли, покуда Лотовы дочки терли им пяткой пемзой. Сам Лот сидел на краю бассейна с обнаженным мечом, то ли покой гостей охранял, то ли дочек запоздал и стерег. «Я послал жену по соседям», — сказал старик. «Думаю, вы вчера так и легли спать голодными». «Да нет, благодарствую», — вежливо сказал Жихарь. «Не опомнились бы здешние от страху», — заметил пророк и поднырнул под одну из дочерей Лотовых. «Нет», — сказал ангел. «Нет», — сказал старик, — «они принимают вас за ангелов, да и я, признаться, принимаю вас за ангелов. Теперь у меня будут внуки или внучки». «Не без этого», — согласился Жихарь, — «а то у вас тут детей вовсе не видно». «На соседней крыше сволочь какая-то лежит, подглядывает», — сказал пророк. В ворота кто-то негромко постучал, лучше сказать, поскребся. «Это судья», — усмехнулся Лот. «Извиняться пришел. Судья Шакрурай». «Пусть извиняется», — разрешил Жихарь. Судья Шакрурай оказался неожиданно тощим, а румяные щечки делали его похожим на больного горячкой. «Смилуйтесь, посланники неба», — сказал судья. «Мы вели себя неразумно, наши законы несовершенны, наши нравы достойны сожаления, но у нас уже много лет не было доброго примера. Вот вас и послали нам на вразумление». Говорить он говорил, а сам бочком-бочком подбирался к старику, у ног которого лежала одежда героев. «Эй, эй!» — заорал Жихарь. Но было уже поздно. Тощий подлец схватил платок княжны Карины и устремился к выходу. Ясно подглядел его водоносные свойства. «Дороже воды здесь ничего нету». Жихарь как был выскочил из воды. Одна кожаная ладанка с оберегами и дорожной мелочью болталась на шее. «Возьми одежду!» — крикнул он пророку, не оборачиваясь. «Да деревяшку эту береги пуще глаза!» И голиком побежал по улицам Содомским. Жители выглядывали из-за глинобитных стен с большим интересом. Вор-судья несся длинными не по возрасту прыжками. «Стой, скотина!» — кричал Жихарь. «Сильно бить не буду, только отдай платок!» Судья добежал до ямы, откуда струился дым, и заметался на ее краю. «Берегись, начальник!» — донесся вопль возопиила. Содомляне все-таки опомнились, решили подняться на головы и безоружного. Потихоньку стали вылезать из домов, размахивать копьями, потрясать мечами. Судья Шакрурай, видя поддержку, глумливо заплясал на краю ямы, помахивая платком. Жихарь не знал, что и делать. То ли доставать проклятого судью, то ли дожидаться пророка с мечом-разумником. Блин, поминальный изменил княжне, и в раз ее подарка лишился. Тут в воздухе раздался какой-то знакомый-знакомый свист. Стрела попала судье Шакрураю в правый глаз. Он коротко вякнул, зашатался и рухнул в дымящуюся яму. «Что за дела?» — оглянулся Жихарь. Сзади никого, кроме пророка, не было. Содомляне снова попрятались по домам, да и не стреляют здешние луки так далеко и сильно. «Бежим, начальник!» — кричал пророк. «Бежим, а то сейчас такое начнется!» Жихарь тут же сообразил, что обычно бывает столкновение воды с огнем, но убежать уже никуда не успел. Земля под ним вздыбилась, заревела, ударили 1000 громов, и раскаленная могучая ладонь подняла богатыря высоко над землей и понесла куда-то.